Крест деревянный и чугунный, о Варламе Шаламове, опубликовано в журнале «Медведь» номере 145 за 2010 год. Варлам Шаламов был одним из безымянных персонажей Солженицына, но он вышел из серых колонн, обрел имя, голос, миссию, а миссия его была отлична от миссии великого Александра Исаевича. Да и такого громадного таланта и истинно библейской одержимости ему не дал Бог. Однако в храме русской литературы они оказались рядом, в одной мрачной часовне, где по черному крепу разбросаны алые цветы. Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви. Цвета бездны и крови, отчаянья и мятежа. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чист их поток. Так с алыми черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней, за здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых. Петр Вяземский друзьям. И Солженицын, и Шаламов равно почитали себя вечными должниками и посланцами этих немых могил и мертвецов с бирками на ноге. Много таких Шаламов провожал в Колымскую землю. Сенека когда-то сказал: «Будь не проповедником истины, а ее свидетелем». Так вот, миссия Солженицына была сродни миссии Иисуса Христа, провозвестника, проповедника и учителя истины. А миссия Шаламова — это миссия свидетеля, предтечи, миссия Иоанна Крестителя. Но Солженицын родился не от Духа Святого и Марии Девы. Он пришел из тех же лагерей. И оба писателя жили и творили одновременно. И если Солженицыну дано было вещать для стран, континентов, президентов, парламентов и королей, и кроме креста он удостоился торжественного въезда в Иерусалим, то есть Вашингтон, и этот новый Рим, Америка, уверовал в его архипелаг, как в Нагорную проповедь, то у Варлама Шаламова не было ничего. Ему достался только крест. Сначала деревянный на Голгофе, потом чугунный на кладбище. Ни лавров, ни денег, ни мировой славы, ни триумфа. Солженицын стал одним из мировых кумиров, а Шаламов так и остался зэком. Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмо ногам. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Александр Галич. но на ананаса ему не хватало. Не всегда хватало и на коньячок. К тому же, в отличие от Иоанна Крестителя, свидетель Шаламов поссорился с пророком и от переписки перешел к обвинениям. В суетности, в самозванстве, в пиаре, в мировой славе, в зазнайстве, в нескромности, словом в том, что он пророк. Шаламов любил повторять, что кроме 10 заповедей есть еще и 11-я. Никого ничему не учить, но миссия пророка — учить. Впрочем, Солженицын не обиделся на своего свидетеля. Он готов был и материально помочь, много раз предлагал. И не только Шаламову. Шаламов не взял ничего. Судьба оказалась милостива к Солженицыну и немилостива к нему. Не все способны такое простить, ведь и Домбровский считал Шаламова первым среди лагерных писателей. Вторым он назвал себя, а Солженицына только третьим. Человечество и Нобелевский комитет решили иначе. Но Шаламов видел то, чего, к счастью для него, не увидел Солженицын. Шаламова загнали на другую планету, на Колыму. Там он увидел, как люди перестают быть людьми. Массово, бригадами, бараками, лагерями. Голод, золотые прииски, непосильный труд и непосильный холод — все это не позволяет сохранить в себе человека. Солженицын был в круге первым, ну, во втором, в третьем. Шаламов был на Колыме, в 9-м круге ада. Это было слишком страшно и слишком безнадежно. Ни один колымский рассказ не прошел в печать до перестройки. И единственный урок, который можно из шаламовских рассказов извлечь, это терцина данте. «Входящие, оставьте упованья». Словом, не надо попадать на Колыму. Это конец не только жизни. Сначала приходит конец человеческой сущности и человеческой личности. Душа умрет раньше тела. Солженицын писал, что у вольняшки нет души, что душа есть только у зэка. Но это в первом круге. Шаламов доказал, что и у зэка нет души, ее отнимают. У него СССР населен мертвыми душами, причем по обе стороны колючие проволоки. Перманентный революционер. Варлам Шаламов родился в старинном русском городе Вологде в июне 1907 года в патриархальной и степенной семье священника Тихона Николаевича Шаламова. Мать его, попадья Надежда Александровна, была смиренной и набожной матушкой-домохозяйкой. В отличие от Солженицына, родившегося во время смуты в 1918 году, маленькому Варламу было отпущено 10 счастливых лет нормальной человеческой жизни. В 1914 году он даже успел поступить в гимназию,